Романы «Кремль» и «У» написаны Всеволодом Ивановым 1895-1963 годы, один за другим в конце 20-х, самом начале 30-х годов. Тогда они не публиковались. Автор считал, что перемены в социальной жизни требуют совершенно нового способа выражения. Виктор Шкловский написал о Всеволоде Иванове: «Время не узнало в нем самого себя. Казалось времени, что оно будет рождать гениев непрестанно».